Алло, Валь. Да. Привет. Как дела? Зачем они тебе? Спрашиваю. А кто звонит? Твой любимый ворюга из 218. Кто-кто? Бандюга из 218 квартиры. Понятно. Квартирку отдадите? Хуй вам. В долг. Хуй соси, а квартиру не проси. А если пизды дам? Я сама с топором, с финским ножом хожу, блядь. Хорошо, хорошо, давай такой обмен. Я тебе кислоту и стакан поебу, а ты мне квартирку. Да не умничай, ебёна мать, никто тебе ничего не даст. Да, сука. Я еще вас и обкраду. Да, а мне брать нехуя, кроме мебели. Найду. Хуй найдешь чего. Одежку твою потрепанную нахуй себе одену. Ну, телогрейки я не увезешь, не пожалею. Унесешь, не пожалею, телогрейки. Ладно, а денег дашь в долг? А я думал, ты мне дашь. А зачем? Потому что у меня нет. Как-то у тебя нет. А я что, работаю? Не знаю. Я уже 30 лет, блядь, не работаю. Долго. Бывает. Вот. Но у меня есть тут 30 тысяч, тебе хватит? Сколько? 30 тысяч, тебе хватит? Хватит. Подох, что? Как бы сдох?